Через несколько минут банкир вернулся. «Все в порядке», — сказал он. «Перевод будет вечером, а деньги можно получить завтра утром. Думаю, быстрее не бывает». «Замечательно. Вы работаете по высшему классу». «Стараемся», — довольно усмехнулся герр Эгли. «Имея под боком такого конкурента, как Швейцария, по другому классу работать просто нельзя. Могу я вам еще чем-нибудь служить? Возможно, вы порекомендуете отель, ну и насчет ценных бумаг. Желаете вложить капитал?» Еще более оживился банкир. «Что именно вас интересует? Облигации, акции, взаимные фонды? Что-нибудь попроще? Хочу вложить всю сумму, которая придет на мой счет». «О, — сказал банкир с довольным нервным смешком, — все 3 миллиона евро? Да, наличные меня не интересуют. Завтра утром я хочу уйти от вас с акциями на 3 600 000 евро. Каких компаний и акций меня мало интересует? Что-нибудь вполне банальное, лишь бы надежно. Большие рискованные доходы меня не прельщают. Когда совершите необходимые покупки, пришлите мне с курьером в отель, который вы мне порекомендуете». Банкир смущенно возразил. «Обычно клиенты держат ценные бумаги в нашем сейфе. Вы сами понимаете, насколько спокойнее такой вариант. Наше подземное хранилище надежно, и все в нем застраховано. Хотите взглянуть? Можно спуститься». «Я уверен в надежности вашего подземелья. Однако вы мужчина, и меня поймете, поэтому я скажу откровенно». «Можно?» «Да-да, конечно». «Я как раз накануне малоприятного развода. Сочувствую. Когда жена начинает разговаривать с тобой только через адвокатов, поверьте мне, тут лучше уж ничего по банкам не иметь. Поэтому я хочу держать акции при себе». «Воля, конечно, ваша», — вздохнул банкир. «Но я вас предупредил». «Спасибо за заботу. И последнее. Из чистого любопытства, сколько вы берете в качестве комиссии?» «О, совершенные пустяки, 0,75%, что в моем случае составит 27 000, так? Возможно, к сожалению, я не так силен считать в уме», — как бы рассеянно отозвался герр Эгли. Стоя в очереди к столу паспортного контроля в аэропорту Джона Кеннеди, Уилсон напрасно уговаривал себя не волноваться. Из Штатов он выехал несколько месяцев назад. В Ирландию. Затем он пользовался исключительно чилийским документом на имя Данконии. Согласно печатям в его настоящем американском паспорте, все время вне Америки Джек Уилсон провел исключительно в Ирландии. Комар носа не подточит, и нечего психовать. Однако сердце вещун не обмануло. Когда пограничник пропустил его паспорт через щель считывающего устройства, на экране дисплея что-то выскочило. Чем провинился его паспорт? Уилсон ума не мог приложить. Однако сотрудник кому-то позвонил, а его попросил временно присесть в сторонке. Через пару минут к Уилсону подошла миловидная сотрудница иммиграционной службы и пригласила на беседу в специальную кабинку. На ее груди висела табличка с незнакомо экзотическим именем — Каролин Амир Паша. Однако по лицу национальность не угадывалась. — Есть проблема? — спросил Уилсон, улыбаясь подчеркнуто добродушно. Каролин Амир Паша, молча хмуря брови, пролистала его паспорт. — Пока не знаю. Наконец ответила она. — Это ваше настоящее имя? Уилсону не нужно было имитировать удивление. «Странный вопрос. Да, я Джек Уилсон». «Джек, как уменьшительный от Джона?» Уилсон мотнул головой. «Нет, у меня в свидетельстве о рождении записано Джек», — сказал он. И, улыбнувшись, добавил. «Моя мать была великой поклонницей клана Кеннеди. Приятно слышать». Каролин Амир Паша пролистала его паспорт еще раз, теперь небрежнее. «В каких странах вы побывали, мистер Уилсон?» «Несколько месяцев в Ирландии. Последнюю пару дней провел в Швейцарии, вот и все приключения». Про Швейцарию он не мог молчать. Он прилетел рейсом из Сюриха, и эта информация была 100% в компьютере. «Так-так, и что вы там делали?» «В основном, стыдно сказать, бездельничал. Искал свои кельтские корни». «В Швейцарии?» — сделанным простодушием спросила Каролин. у Уилсона в глазах уже прыгали искры, и сам растущий страх припадка провоцировал его неизбежность. Нет, конечно, в Ирландии. Зачем же были в Швейцарии? Там я провел несколько последних дней. Об этом нет никакой отметки в паспорте, потому что его у меня не спрашивали. Пограничник в аэропорту увидел обложку и махнул рукой. Проходите. Типичная швейцарская беспечность. Уилсон развел руками. Дескать, я за Европу не отвечаю. Говорите, искали кельтские корни, промолвила Каролин, задумчиво склонив голову. Однако на ирландцев, честно говоря, мало похоже. Перед ответом Уилсон сделал глубокий вздох. Ему уже было ясно, что допрос не имеет никакого отношения к Бобо Джону и Хакиму. Подозревая его в терроризме, сейчас бы с ним говорили другие люди. Эта простоватая Каролин задает вопросы наугад, похоже, сама не знает, чего ищет. Но что же их все-таки зацепило? Почему они к нему привязались? Возможно, их насторожил тот пустяк, что он оплатил билет в Америку наличными, или в базе данных он проходит как отмотавший срок? Если расспросы идут из-за его тюремного прошлого, то тут ему бояться нечего. Отсидел, вышел по закону, а что потом улетел в Ирландию, это ж не ваше собачье дело. Внутренне расслабляясь, он решил подключить свой мужской шарм. Игриво улыбнувшись и глядя в глаза хорошенькой сотрудницы иммиграционной службы, он сказал, «Ирландцы, они ведь очень неожиданные. Может, именно я самый ирландистый из ирландцев?»